Леди Цицилия, тронутая любовью, звучавшей в словах племянницы, далеко не все поняла, о чем та говорила, но вопроса задать не пришлось, так как в дверь стучал Генри, нетерпеливо требуя, чтобы его впустили. После многих восторгов по поводу нового внешнего облика матери, бесконечного удивления сходством ее с Алисой, Генри все не мог понять, почему он сразу же этого не увидел. Все трое спустились вниз, и леди Реттерли познакомилась с остальными членами семьи, которых не могла видеть вчера из-за своего недомогания. Красота Наль произвела на нее такое сильное впечатление, что она даже оробела. — Я вижу, леди Реттерли, моя красотка-дочь пленила вас. — Да, лорд Бенедикт, должна признаться, что не только красота вашей дочери, но и что-то еще в ней, в вас, да, пожалуй, и в муже вашей дочери, и в Алисе, меня пленяет и страшит. Мне все кажется, что я недостойна вашего общества, — краснея до волос сказала леди Цицилия. Быть может, это результат моего слишком долгого одиночества, слишком давней привычки скрываться. Я, вероятно, отвыкла от людей. Хотя... — прибавила она, смеясь и ласково глядя на хмурившегося Сандру и добрейшего Амедея. — Вот юного вашего друга, как он не строго на меня смотрит, и лорда Мильдре я вовсе не боюсь. — Браво, леди Оберсвоут, вы попали не в бровь, а в глаз нашему ученому Сандре. Он считает себя первым другом вашего покойного брата. И потому, ввиду особой важности вашего приезда, считает неудобным быть просто веселым и напускает на вас пыль своей учености. — Пощадите, лорд Бенедикт! — взмолился расхохотавшийся Сандра. — Неужели вся моя ученость только одна пыль? Бог мой, я готов до конца дней дать обет, не хмуриться от радости, только бы не носить никогда мантии или парика книжного червя. Быстро отдав кое-какие распоряжения, осведомившись, чем будет занят каждый из членов его семьи, отменив кое-что в порядке дня, лорд Бенедикт сказал, что объявляет свое право хозяина показать гостье дом и парк, на что уйдет все утро до самого завтрака, и тогда он уступает право развлекать гостью всем остальным. Первой комнатой, которую увидела леди Цицилия, был кабинет флорентийца. Усадив ее в кресло, хозяин подал ей великолепный портрет пастора, написанный Амедеем и передававший всю новую живую жизнь лорда Уотсворда. Невольный поток слез хлынул из глаз его сестры. «Боже мой! Я все хранила в памяти лицо юноши с пламенными глазами. Ни разу я не подумала, что брат мой уже старик, седой, как и я, и ни разу не мелькнула у меня мысль, что немало морщин и седин прибавила ему я. Плакать не свойственно вам, леди Оберсвоут, ведь вы так полны желанием перевести в дело всю ту энергию любви, которой вы лишили брата при его жизни. Выслушайте меня, но сначала ответьте мне на два вопроса. Во-первых, чувствуете ли вы себя в силах слушать, спокойно обдумывать и еще спокойнее решать? И во-вторых, верите ли вы мне так, чтобы ни в одном моем слове не усомниться? Подумайте, прежде чем дать ответ. Это очень важный момент в вашей жизни. Он не менее важен и для целого круга людей, часть которых вы знаете, часть не знаете совсем и не помните в данной жизни, но с которыми, тем не менее, вы тесно связаны. Когда я спрашиваю вас, верите ли вы мне, то это означает не только веру в мою честь и доброжелательство, но веру и в мои знания не одной данной, но всех жизней человека, всех его кармических связей, всех его возможностей, творчества и искупления в данное сейчас. Я вижу, что вы меня не совсем понимаете. Первое, что вам следует узнать, это вечная жизнь каждого существа, сходящего на землю. Земля — мир форм, где идеи, энергия, мысль Все, чем живет человек, непременно притворяется в форму. Все неосязаемое, невидимое, все самое высокое, чем живет человек на земле, пока он на ней живет, все непременно и непрестанно притворяется им в форму, если он живет полезным членом своего общества. Всякий болтающий попусту, воздвигающий на словах памятники человечеству и не умеющий ни зашить дыру на платье своего друга, ни вылить своей любви в самое простое дело обычного трудового дня, тот только бесполезный нарост на теле человечества. Земля — мир действенных форм, мир труда. Здесь каждый человек должен проходить свой урок, не требуя ничего от людей, но неся им свою помощь. Вы были матерью, которая всю жизнь помогала сыну. Вы были слишком снисходительны, не упрекали сына за лень, невнимательность, невыдержанность и эгоизм. Вам казалось, что жизнь сама научит его великому искусству самообладания. В этом вы были неправы, но это вопрос второстепенный в сравнении со всем тем, что вам надо понять и решить сейчас. Чудес нет. Все, что кажется чудом одному, самое простое знание для другого. Мне, как и многим другим, удалось пройти в знании дальше тех, чьи мысли и сердца не были так пытливы. Из того, что открыто мне, я могу сказать вам сейчас не так уж много, но и это немногое покажется вам чудом. Человек живет в земной форме не один и не сто раз, а столько, сколько требует его эволюция, его движение к вечному и непрестанному совершенствованию. Этот путь у каждого свой, неповторимый. И тот, кто понял, что нет Бога иного, чем носимый в себе огонь творчества, кто понял, что пока живешь на земле, все, в чем можешь двигаться вперед, это только твой собственный текущий день, тот не упустит возможностей земной своей формы, в которой живет сейчас. Не зная никаких мировых философий, вы умели презреть все условное, раскрыть самое драгоценное в себе и действовать. Так или иначе, вы поняли законы жизни. Вы не схоронили свой дар любить и отделяли чистой и верной любовью всех, кто встречался вам на пути. Одного только вы обделили, с одним только строили отношения по условным законам земли, с вашим братом. Не будем говорить о том, как много страдали вы, как много благодаря этой вашей тактике страдал он. Перейдем к сути дела, к вопросу, можно ли отдать человеку свой долг любви и заботы, если он разлучен с тобой смертью? Я уже говорил вам, что человек живет не один только раз. Есть такие особо возвышенные души, которые осеняют любовь и деятельность заботы невидимых людям земли помощников. Они заранее готовят для них место следующего воплощения, учитывая наилучшие возможности для их развития. Если дух человека чист, велик и самоотвержен, нужен земле как помощь и мудрость, то те его друзья, каких религия зовет святыми и ангелами, а мы – владыками карм и невидимыми помощниками, подбирают ему семью, в которой он воплотится. Для вашего брата такая будущая семья определена. Эти друзья его и привели вас ко мне, так как семья будет создаваться для него в моем доме с моей помощью. Будущие родители вашего брата — это Алиса и лорд Амедей. Их первенец будет никто иной, как ваш брат, вам предоставляется возможность отдать остаток сил и жизни не только первому ребенку Алисы и Мильдре, но и всем их детям. Хотите ли вы этого, леди Цицилия? Если вы этого хотите, вы должны духовно собраться, должны в полном самообладании дать два обета. Обет полного и беспрекословного повиновения мне, так как только им одним вы можете выразить свою неколебимую верность взятой на себя задачи. И потом вы должны дать обет целомудрия и безбрачия. Вы рассмеялись, Так невероятно показалось вам предположение, что вы выйдете замуж сейчас, после чистой и долгой жизни в одиночестве. И тем не менее, обет должен быть вами произнесен, ибо за каждым поворотом жизненного пути человека ждут испытания. Я писал вам, что у вас есть еще племянница, старшая дочь пастора Дженни. Дженни и ее мать всю жизнь терзали пастора своей склонностью к козлу. Пока он был жив, он защищал их своей чистотой. Теперь, увы, они широко раскрыли свои сердца и мысли злу, и спасти их уже никто не может. В их головах зреют замыслы отнять ваши с Алисой капитал и дом. Начнут они с суда и официальных каверс, а кончат тем, что будут соблазнять вас обеих блестяще, по их мнению, выйти замуж. Я вполне уверен в вас, но не от меня зависит, какие обеты вы дадите вечности. Их выбрали те, кто выше меня, но выбор ваш совершенно свободен. Никто, ничем, никак вас теснить не может. Не спешите с ответом, если он будет отрицательным, на вашем внешнем благополучии это никак не скажется. Леди Цицилия встала, подошла к креслу флорентийца и опустилась на колени. «Мне незачем выбирать, великий друг флорентиец. Я ничего не знала и не знаю. Но из того, что вы мне сказали, принимаю все. До конца. Я не знаю, кто вы, но сердце мое назвало вас великой рукой. Таков вы для меня в эту минуту, таковым останетесь и впредь. Перед алтарем Бога живого я произнесла один только обет верности. Верности мужу. Я его сдержала легко и просто. Перед лицом того же Бога, которому служу, как умею, я даю вам те два обета, о которых вы говорили. Я буду повиноваться. Радостно всему, что будет вам угодно мне приказать. Я не вступлю в новый брак ни с кем, хотя бы кто-то говорил мне, что я этим спасу его жизнь. Я хочу отдать свой труд и жизнь не только брату, но и всем детям Алисы, и всем тем, на кого вы еще мне укажете. Я пойду всюду, так и туда, как вы укажете мне. Встань, друг, встань, новая душа, готовая к жизни самоотверженного сострадания. Неважно быть выдержанным и спокойным, когда все благополучно. Растет дух человека только в борьбе и грозах, в страданиях выковывая выдержку. Помни, друг и сестра, только одно отныне — радость, сила непобедимая. Нам предстоит борьба с темными силами. Наше участие в ней будет небольшое. Мы уедем и оставим основное на великого мудреца Ананду, которого ты чтишь. Пойдем отсюда, храни все, что я сказал в тайне, и возьми этот браслет, что оставил тебе пастор». На нем из этих зеленых камней составлена надпись «Любя, побеждай». Флорентиец обнял леди Цицилию, надел ей на руку чудесной работы браслет, который она поцеловала, как бы еще раз подтверждая свои обеты, и они вместе прошли в парк, где на одной из уединенных скамеек нашли печального и задумчивого Генри.